Феолипт, митрополит Филадельфийский. Краткое сведение о нем. Феолипт, воистину великое светило Филадельфийское, процветал при Андронике II из палеологов около 1325 года. Сначала он проходил подвиженческую жизнь на Святой Горе, оттуда потом вызван был и принял предстоятельство в Филадельфии. Здесь, под его учением и тайноводством, состоял Григорий Фессалоникийский, которому он преподал прекрасные уроки о священном трезвении и открыл тайны умной молитвы, когда он занимался еще мирскими делами, как значится в житии сего Григория, написанном патриархом Филофеем. Настоящее, трудолюбное им составленное слово, точное изображение и верное правило сокровенного во Христе делания, равно как и последующие за ним главы, в которых прекрасно сочетаны божественные мысли с чистотой выражения, предлагаются здесь наряду с другими отеческими писаниями, потому что они назидательнее многого другого и драгоценны для тех, которые желают иметь в кратком обзоре все богомудрое учение духовной философии.